Глава 28. Агнес. Макс перевернул мою жизнь. Только я успокоилась и настроила хоть какой-то порядок, он приехал и разрушил все. Следующий день я провела, лежа в постели и жалея себя. Но учебу и работу никто не отменял. Мне пришлось собраться по кусочкам и забыть про Максимилиана Морфейна. «Красивый кулон», — заметила секретарь кафедры Барбара. — Где купила? Я рефлекторно прикрыла украшение ладонью. Наверное, не надо было его носить, но он мне понравился. — Не знаю, это подарок. Она пошла и повертела кулон в руках, больно натянув цепочку. — Проба стоит, значит, дорогой. Это кто так за тобой ухаживает? Вряд ли на зарплату преподавателя можно делать такие подарки. Она стрельнула глазами в Уильяма. Все догадывались про наши отношения. Сплетни уже начали ходить по коллективу. Уилл сделал вид, что намека не понял, но когда мы остались одни, то спросил. «Кто подарил? Не видел его на тебе?» «Просто не носила». Говорить, что это от Макса, точно не собиралась. «Дорогая безделушка, бессмысленная трата денег», — скривился он. «Я бы с ним согласилась раньше, ведь тоже работаю всю жизнь и знаю счет деньгам. Но сейчас думала, что жизнь состоит из маленьких радостей, и мне это необходимо. Зато удовольствие приносит. Глупо, ты же серьезная девушка, наукой занимаешься и знаешь, что это ерунда». «Ну да». Но кулон мне все равно нравился. Наш разговор прервал звонок мобильного. Высветился незнакомый номер. «Здравствуйте, Агнес?» «Да». «Меня зовут сержант Габриэль Санатос. Ваш телефон дал Питер Дарак. Вас рекомендовали как специалиста по токсичным растениям». «Я не скажу, что прямо специалист, но я консультировала полицию Дарвиля». «Участок Андона тоже нуждается в ваших знаниях. Когда вы свободны? Я сам вас заберу и верну в целости и сохранности. Сегодня после 15:30. Главный корпус университета». Мы распрощались, а Уилл негодующе произнес: «Зря не спросила про оплату». «Но я же не консультант, меня попросили помочь. Знание и время нужно ценить, бесплатно не работать. Перезвони и откажи ему». Я кивнула и убежала на семинар. С одной стороны, Уилл прав, а с другой, считаю, что деньги нужно брать за настоящую работу. Может, в дальнейшем и устроюсь в полицию. В назначенное время, избегая Уильяма, я ожидала этого Габриэля, и когда он приехал, то быстро юркнула к нему в машину. Дело попалось несложное и по профилю, и я смогла помочь. Габриэль оказался другом Питера по академии, они были даже чем-то похожи, тоже хороший парень. С того расследования мы виделись несколько раз, и вскоре я получила ставку внештатного консультанта, что сильно не понравилось Уильяму. Он бурчал, что мое дело — это учеба и наука, ведь я еще в магистратуре, а работы хватит и на кафедре. «Но ты говорил про оплату моих знаний и времени. Вот полиция и платит. Намного больше, чем кафедра». Ответ ему не понравился. Наши личные отношения вообще зависли. Предложение я получила и даже согласилась, но мы так и ни разу не спали, хотя Уилл уже предпринимал несколько попыток меня уломать. Но я не хотела и готова была отстаивать свои желания. Вернее, нежелания. А еще сильно смущало, что я Уильяма не хотела. Вот никак. Сухо, как в пустыне, где даже колючки не растут. От Макса всегда подкашивались ноги. Даже когда я кричала, чтобы он убирался, то готова была отдаться ему на столе. И такая реакция тела меня расстраивала. Вот как переключить тумблер с Морфейна на хорошего парня Уилла? И главный вопрос — нужно ли мне это? Подошло время планового УЗИ. Делала в незнакомой клинике, и там возникли сомнения. В тот же день поехала в Дарвиль. Все-таки там доктор Финлиан. Я ему доверяла. Я сидела в клинике и наблюдала за счастливыми парочками вокруг. И было так завидно, что они поддерживают друг друга. А я со своими страхами должна бороться в одиночестве. Уильям сразу сказал, что женские дела не для мужчин. Да я его и не сильно просила ехать со мной. Так, спросила только. Он же на работе, кто его отпустит? Мой мозг искал оправдания, почему так получилось, и я сижу одна. Достала телефон и написала Максу. «Я на УЗИ. Если хочешь, то можешь приехать». Меня даже не успели позвать в кабинет, как уже появился Макс. Он сел рядом, обнял и взял за руку. И мне стало сразу легче. Я больше не одна. Сердечко яростно забилось при виде бывшего мужа, но я всячески старалась делать вид, что спокойно. Мы не договорили, а он гладил мою ладонь, и мне становилось легче. Доктор не увидел патологии и сказал, что это вариант нормы, но наблюдаться все равно надо. Прописал лекарство и отпустил из кабинета. «Спасибо», — выдохнула я, прижимаясь к Максу. «Несси, я рядом». Он отвез меня домой в Андон. По пути я рассказала, что теперь работаю на полицию. «Меня взяли на должность внештатного консультанта», — тихо сказала я, глядя в окно. Мне очень хотелось поделиться с Максом новостями, но боялась, что он, как и Уилл, будет не в восторге. «Так мы теперь коллеги. Тебе нравится?» «Да», — аж выкрикнула я. «Очень. Это так интересно». «Замечательно. Если нужна будет помощь, не бойся обращаться». «Это Питер дал мой номер сержанту. Как увидишь его, передай благодарность». Макс кивнул. «Получается, что он единственный из всех, кто меня сейчас окружает, поддержал мою работу». Прощаться не хотелось, но задерживаться Макс не мог, ведь запрет я так и не сняла. Я видела в окно, как он садится в машину. Думала крикнуть и остановить его, но это неправильно, ведь я встречалась с Уиллом и готовилась к свадьбе. О том, что виделась с бывшим мужем, жениху я не рассказала, а он даже не спросил о посещении врача. Как-то ночью я смотрела свадебное платье в интернет-магазине. Уилл считал, что это лишнее. Дорогой наряд на один раз. Я с ним соглашалась, но именно сегодня захотелось посмотреть. Может, прицениться и самой купить себе. Я мечтала о пышном белом платье и фате. В какой-то момент я начала тратить деньги, несмотря на отчеты за месяц. Как-то получилось, после жизни с Максом я перестала считать. Но теперь-то так нельзя. Я открыла приложение и удивленно вытаращилась на счет. Понятно, почему мне на все хватало. Оказывается, Макс переводил очень приличные суммы. Он никогда не жалел на меня денег. Даже дело не в деньгах, а в его желании меня радовать. Я решила отправить все обратно, но через секунду они опять были у меня на счету. 2 часа ночи, а он не спит? Я открыла мессенджер. Точно, онлайн. И хоть я и знала, что не надо делать ночью то, о чем пожалеешь утром, но написала сообщение. «Мне не нужны твои деньги». Ответ пришел молниеносно. «Знаю, но ты носишь моего ребенка. Разреши мне позаботиться о вас». Я отбросила телефон в сторону, но минут через 10 опять открыла и написала. «Тебе что-то сделали за нарушение судебного запрета?» «Штраф, но он того стоил». «И за второй раз?» «Да, просто больше. За третий домашний арест обещают». Я несколько раз начинала набирать сообщения, но стирала. Уместно ли ему писать, если это я прогнала и желала вычеркнуть из жизни, но мне его не хватало? «Почему не спишь?» Вернулся с пробежки, надо было потренироваться с псами. Я представила, как Макс бегал по лесу с доберманами, потом принимал душ. Мне стало жарко. «А ты почему еще не спишь?» Прилетел вопрос от него. «Ночной шопинг в интернете. Если сомневаешься, то покупай, я все оплачу». Тут же телефон пиликнул, что счет пополнен. Я столько денег ни разу не держала в руках. Будет странно покупать свадебное платье на деньги бывшего мужа. «Хватит, это излишне. Ты же не знаешь, что я хочу». «Смирюсь с любым выбором. Белье в горошек — мой фаворит». Я фыркнула, но воспоминания уже будоражили память и фантазии. Рука сама скользнула между ног, провела по пижамным шортам. У меня секса не было с тех пор, как я уехала от Макса. И именно сегодня мое тело решило об этом напомнить. «Я не смогу тебя отблагодарить. Скинешь фото в обновках, и мы в расчете». Звучало как-то порочно и оттого еще больше заводило. «Фото в белье — это слишком», — написала я. «Можно и без», — последовал ответ. Я отключила мобильник. Так мы договоримся до секса по телефону. А утром я поделилась с Уиллом, что хочу купить белое платье. Я не буду на него тратиться. Глупо. Но это же свадьба. Я сама куплю. Зачем? Лишние, дурацкие хотелки. Я скривилась. Он же не за чертой бедности, а ведет себя как скряга. Хорошо, что Уильям не знает, сколько всего я заказала ночью. Следующим вечером меня ожидала гора коробок у двери. Это доставили мои импульсивные покупки. Много одежды и белья. Все из-за того, что Макс вспомнил про трусы в горошек. В противовес Яна заказывала много кружевных красивых комплектов. Когда примеряла, пришла смс-ка от Макса. Купила то, что хотела. И одновременно с ним от Уилла. Я подумал про платье. Если ты так хочешь, то у моей сестры осталось платье. Можешь взять. Что с ним не так? Я не хочу платье его сестры. Я хочу платье мечты. Не сильно обдумывая решение, я щелкнула себя в зеркало. Комплект из бордового кружева и атласных лент сидел прекрасно. Боясь передумать, я отправила фото Максу. А он промолчал. Прочитал и ничего не ответил. Посчитал, что слишком. Я заходила в переписку до самой ночи, но там была тишина. В итоге я удалила фотографию и написала. «Извини, ошиблась чатом». Ближе к полуночи раздался стук. Я осторожно подошла и заглянула в глазок. Там стоял Макс, и я сразу распахнула дверь. Мы замерли, смотря друг на друга. А потом я протянула руку, и мы столкнулись на середине пути. Быстрые, жадные поцелуи стали нашим кислородом. «Несси». Я затащила его в квартиру и захлопнула дверь. Он прижал меня к стене, покрывая шею поцелуями. Я обнимала его за плечи, держалась за него, словно без этого меня унесет. Кое-как стащила с него куртку. «Тебя опять оштрафуют. Судебный запрет же». «Плевать». Мы целовались и не могли остановиться. Мое сердце билось только возле Макса. Без него я превращалась в льдинку. Так было в начале наших отношений. Так было и сейчас. «Макс». «Не Максимилиан?» — прошептал он мне на ушко. Я замахала головой и потащила его в спальню. «Не знаю, что произойдет дальше, но сегодняшняя ночь будет нашей. А обо всем я подумаю завтра. А обо всем я подумаю завтра».